он сам пришел к священнику и заявил, что собственноручно сжег письмо, и Мортон может возвращаться. Пусть он сообщит Эдуарду, что он станет молиться за его победу. Анна молча слушала герцога. Теперь ей открылось многое из того, что совершалось в тайне. Она была готова растерзать себя за свою глупейшую непредусмотрительность и доверчивость. Нет, она обязана была после исчезновения первого письма сама броситься к отцу. Подобные секреты не доверяют бумаге. Эти тайны призывают к более решительным действиям. И она должна была вырваться к Уорвику, сама поведать ему о предательстве Джорджа Кларенса, человека, с которым он поделился властью и которому так доверял. Между тем, казалось, что Джорджу доставляет огромное наслаждение сейчас, когда принцесса уже не могла причинить ему вреда, посвящать ее в свои тайны. Несмотря на то, что Мортону удалось убедить Томаса Буршье перейти на нашу сторону, я по-прежнему чувствовал себя на волосок от гибели. К тому же Уорвику вдруг приспичило вызвать меня из Лондона и отправить на запад собирать войска. Признаюсь, это было самое опасное для меня время. Ибо хотя Изабелла и писала мне обо всем, вздумай вы поехать к отцу, я бы не успел вам помешать. К счастью, вы были прикованы к безумному Генриху и не могли предпринять более активные действия. И, наконец, Стэнли сумел привести вас в столицу. Уж не знаю, как этому болтуну удалось вас уломать, но вы доверяли ему явно больше, чем мне. Я все время опасался, что вы посвятите его в мою тайну, но, видимо, сам сатана надоумил вас держать язык за зубами. А ведь Стэнли мы опасались больше всего. Он имеет определенный вес в совете и из-за своей страсти к графине Ричмонд верен Алой Розе. Скажи вы ему хоть слово, и меня бы уже ничто не спасло. Но вы по-прежнему полагались на письмо. У вас, видимо, после поездки с Филиппом Майсгрейвом сложилось странное пристрастие к письмам и гонцам. Я-то думал, что, убедившись, что Уорвик еще ничего не знает, вы поднимете грандиозный шум. Но вы опять затаились. В эти два дня, что вы в Лондоне, мои люди следили за вами, но вы вели себя, как ни в чем не бывало, и даже умудрились подслушать, как Мортон уговаривал епископа Невилля не идти против воли жителей Лондона, без боя открыть ворота войскам Эдуарда. Анна выпрямилась, в растерянности взглянув на герцога. Кларенс замер на полуслове. «Ого! Да вы, оказывается, ничего не знали! Похоже, мой добрый капеллан вас несколько переоценил!» Он засмеялся и, обойдя стол, начал подниматься по ступеням к двери. Анна не повернулась вслед. Она слышала, как Джордж велел стражнику принести вина, но уходить явно не собирался. Вино подали сразу, словно кувшин и кубок стояли за дверью. Затем послышались торопливые голоса, и герцог довольно внятно ответил: «Я зайду к ней на рассвете, чтобы узнать, как дела. Сейчас мне там нечего делать. Терпеть не могу бабьего визга». Он вернулся, неся в одной руке кувшин с вином, в другой кубок. Вид у него был самый благодушный. Он даже что-то мурлыкал себе под нос. «Не хотите ли вина, Анна? Это превосходное вино из тех, что я так люблю. Когда я недавно был у Уорвика в Ковентри, я пил исключительно его, в то время как старый медведь накачивался своей асквибо». Он плеснул себе вина и поднял кубок. «За наследника Кларенсов! О, только что мне сообщили, что у Изабель начались схватки. Великолепно! Я пью за то, чтобы у меня родился сын!» И герцог осушил кубок до дна. Немного вина пролилось, и багровая струйка текла по его подбородку.